Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты член на борту, это мамбл, эй. Курим дурь, дырим дурь, иди нахуй, Гандам. Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты член на борту, это мамбл, эй. Курим дурь, дырим дурь, иди нахуй, Гандам. Молодой гонфла, ты меня шлю в спад. Выебал твой спад, сын руку снял вклад. Ты нахуй, как так, иди нахуй, мудак. Бах-бах, ты базаришь, квак-квак. Мне нужна шкура, сейчас каменный век. Сынул пещеры, свой каменный хер. Фотки летят ко мне прямо в директ. Стоп, едва 18 идет. Воу, воу, воу, воу. Я мог тогда мало, покажу не свой флоу. С пулемета пули поливай в ебло. Пидор пиздит, на деле стекло. Пидор базарит, как сучка, эй. Сука, захлопни ебучку, эй. Рыбка не балка, ебало это мясо. Но я не вру твою пизду, ну что? Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты члены во рту, это мамбл, эй. Курим дурь, дурим дурь, иди нахуй, Гандам. Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты члены во рту, это мамбл, эй. Курим дурь, дурим дурь, иди нахуй, Гандам. У меня есть маленькая сука. Твоя сука маленькая шлюха. Фото залетает без стука. Кто твой папочка, ночная бабочка? Что в корзиночке, красная шапочка? Нахуй сказочки, милая дамочка. Прыгнул в кусочку только для галочки. Кто будет следующим, лишь считалочка. Эники, бряники, ели вареники. Феники, драники, кексы, сухарики. Эники, бряники, чертовы нарики. Эники, бряники, клац. Вся моя жизнь это борьба. Стреляй по куперам, по прибал. Ты похож на курицу, съебался с улицы. Время зажмурится, страус. Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты член на борту, это мамбл, эй. Курим дурь, дурим дурь, иди нахуй, Гандам. Тупая, сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм, это Гандам. Барби, как Бенда, не вся моя банда. Я поебал, съебал, будто фантом. Эй, молодость тебе, бандер, эй. Ты член на борту, вытащи член изо рта. Маленькая сука.